Глава седьмая. Архив моего покойного геройского супруга, а проще говоря, пачка конвертов с письмами, имел незавидную судьбу. Только я собиралась усесться за него всерьез, происходило нечто отвлекающее. Вечер вроде бы самое подходящее время для неторопливого чтения у свечи, когда, если кто и мешает, так это не заснувшая осенняя муха. В день прибытия, точнее под конец дня, было не до писем. А на завтра, едва я зажгла свечу, в комнате послышался шорох. Легкий топот босых ног. И я сразу догадалась, что это за визит. «Маменька, сказку!» – потребовала Лизонька, а Зефирка просто дернула меня за халат. По дурной привычке, сохранившейся и в 21 веке, не говоря о 19-м, ребенка следовало погнать в постель. Но я вспомнила, как падала без ног каждый вечер на ярмарке. Особенно под конец, когда приключение догоняло приключение. Малая перешла в ту стадию заброшенностью, когда заводят вымышленных друзей. Тут, к счастью, появилась Зефирка. Однако все равно наилучшая псина маму не заменит. А я и сказки на ночь задолжала. Страшно подумать, сколько. И обычное обещание. Так что тот компенсационный вечер провела в детской. Поэтому решила добраться до писем днем. Сейчас-то что меня отвлечет? И не удивилась, услышав стук в дверь. «Эмма Марковна, к вам Иван Платонович изволит!» — доложил Ванька, дневной швейцар и ночной сторож. Вообще, по этому опрятному и сметливому недорослю было видно, как понемножку меняются люди, когда относишься к ним благожелательно и справедливо. Поначалу кичился, смотрел свысока не то что на сверстников, на старых мужиков и дворовых. «У барыни при дверях стою!» Теперь же, похоже, после зимы, особенно драматичного февраля, эти замашки оставил. В целом стал себя тише вести. «Пригласи Ивана Платоновича». Дядюшка явно прибыл не просто так, но соблюл традиции. Расспросил меня о здоровье, а еще о Лизоньке. Ответил на мои столь же вежливые вопросы. Поругал, похвалил нынешний год. Не очень урожайный, зато цены на хлеб взлетели так, как не бывало в прежние времена. Когда все побивал град на полях или случались майские заморозки. Кстати, весной, по моему совету, он перевел 10% пашни под картошку и теперь хвастался результатом. «Ворчали мужички, мол, чертовы яблоки, посечь пришлось не раз, зато теперь трескают и радуются». Поговорил со мной о недавней поездке, получил подарок, 2 фунта добротного и крепкого турецкого табака, а потом перешел к делу. «Слушок, Эмочка, пополз. Глупый, конечно, даже гадкий, но вот такое дело». Чтобы собраться и рассказать про слушок, дядюшке пришлось выпить еще рюмочку под малосольный огурчик. Рассказывал он медленно, время от времени останавливаясь для извинений. Я его понимала. Действительно, гадость. Вот только из тех гадостей, на которые хочется возразить, да непонятно как. Слушок касался весенней покупки сахарного завода, недавно сплавленного мною по Ветлуге в Волгу и проданного. Того завода, что завел в прошлом году дико прогрессивный помещик. Прогрессивный, потому как завел такое производство один не то что во всем уезде, а во всей губернии. А дикий велел крестьянам сеять свеклу вместо ржи, перевел их в работники из полусамостоятельных хозяев. Ну и доигрался. Помер при сомнительных обстоятельствах, после чего я купила оборудование с запасами сырья, но к середине лета разочаровалась. Климат здесь не для сахарной свеклы. Но это фактическая сторона. А легендарная состояла в том, что изголодавшиеся мужики ходили ко мне в поисках работы. А я им постоянно намекала, что хочу завод этот купить и перепродать за хорошие деньги, чтобы ваши сахарные муки закончились. И вообще у меня хорошие связи с уездной полицией. Так что, если что с вашим барином и случится, вам ничего не будет. Ну а дальнейшее известно. И, к сожалению, по всем пунктам соответствовала легенде. Заводик-то я и вправду купила. И вправду перепродала. А что на этой истории чуть не влезло в минус? Кому нужны подробности? Да и мужикам дикого барина за это и вправду ничего не было. Не будешь же говорить, что чудаковатый капитан-исправник на самом деле мой Миша? Или нет? Не хотел подводить под кнут и каторгу половину дворни, замешанной в этой истории. Была лишь одна нестыковка. Мужички-то стали ходить ко мне работать в половодье, когда завод уже был куплен. Но в какие времена легенды не противоречили исторической хронологии? Так что правдоподобность, увы, присутствовала. «Я вот что еще слышал», — закончил дядюшка, подливая настойку. «Мол, какой-то дворовый усовестился. Сказал на исповеди, как было дело. А поп велел ему идти в полицию. Дворовый-то пошел и показания дал. Сама понимаешь, племяшка, одно дело, когда просто болтают, мол, капитан Ухин девок нагишом гонял по деревне. И другое, если где-то бумага лежит с показаниями. Мужицкие слова, писарем записанные, дело пустяшное, пока в высокую инстанцию не вознеслись. А там уж не от нас зависит. Выиграл вчера генерал в картишке. Узнал, посмеялся, велел забыть. Проигрался, велит расследовать. Но это только слухи. А есть такая бумажка или нет, не знаю. Да уж, это не просто болтовня о барыне-чудачке, что невиданные лампы делает, чаи с одушкой, да еще с мужиками непривычно ласково. И как узнать, кто слухи распространяет? Дядина супруга? Купецкая дочь? Нет, вроде мы уже давно не в обиде, да и чего дядюшке было сюда являться? Мстит бывший староста Селифан? Кстати, недавно слышала о нем. Живет в экономическом селе, не бедствует, явно ко мне присматривается, потому как весной арендовал огороды, засадил картошкой и сейчас в выгоде. Только вот слух о полицейских показаниях, его ли уровень? Впрочем, в селе урядник есть. Мог его водкой угостить и вызнать подробности полицейского механизма. Ладно, думать надо не кто запустил слух, а что мне делать. Поэтому я энергично и кратко уболтала гостя, напоила чаем, выпроводила. После чего задумалась. Деньги у меня есть, не говоря о векселе, который, правда, здесь лишь бумажка. Предъявить его можно разве что в Нижнем, да и то лучше в Москве. Но мне сейчас надобен не столько капитал, сколько хорошее объяснение, откуда он у меня взялся. Что я торгую патентами, мои милые соседи, Скотинины и Простаковы, не поймут. Слово такое известно им не больше, чем их нищим мужикам. Не поверят и в доход от производства чудесных ламп и вкусного зефира, хотя сами такой зефир смаковали при свете ламп. Небось, до сих пор думают, что я в долги влезла, и эти красоты и вкусности откуда-то привезла. Ну, не барское, истократ не дамское дело – лампы изобретать. Значит, надо придумать внятный и понятный ответ на вопрос, пусть и не заданный, откуда у меня денежки. Не от продажи урожая. В сентябре его не продают даже самые дикие и бедные помещики. Но у меня есть один ресурс, который копился еще с весны. Вот он-то и пойдет не только на продажу, но и на оправдание.